и вызывающие химическое или физическое изменение водной среды. Он продолжил чтение до конца. Дона Кармазина слушала с горячим воодушевлением. Барбоза же внимал с рассеянным видом. Своим вердиктом судья Вильетта решил предупредить всех, кто, принимая моря за помойку, угрожает гибелью Средиземному морю. «Молодец, судья! Такие нужны во всем мире, начиная с Сан-Паула!» «Сео Барбоза, мы не отдаем себе отчета в преимуществах жизни в нашем райском уголке, созданном Богом и, к счастью, забытым людьми!» «Сео» — уменьшительное от «сеньор», примечание переводчика. Он повернулся к Доне Кармазине. «Могу я оставить у себя эту газету, Кармазина?» «Я вырвал эту страницу специально для вас». Пока командант складывал газетный лист, Барбоза спросил Дону Кармазину. «Что случилось с Тиэтой? Я слышал, будто она умерла». «Не дай бог, но кто знает. Однако все говорит за то». «Кто умер?» — поинтересовался командант. «Антониетта. Тиэта, ведь вы знаете ее?» «Конечно, знаю. С ней что-нибудь случилось?» «Похоже, умерла. Сведений еще нет». «Вот увидите, что это от рака. Всему виной загрязнение воздуха в Сан-Пауло. Чего стоят одни автомобили, тысячами изрыгающие газы?» Он прощается. «Спасибо за статью, Кармазина. Благодаря этому судье у меня стало легче на душе». Перпетуа пришла незадолго до семи. Она оставила Рикардо готовить уроки. В понедельник парень возвращается в семинарию сдавать письменные и устные экзамены. Не успела Перпетуа занять место на соломенном стуле, лучшем в доме. У двери кто-то захлопал в ладоши, и послышался звучный голос Доны Кармазины. Выражение лица Перпетуи стало замкнутым. Что же такого интересного может быть здесь для Кармазины, если она даже пожертвовала посещением кинематографа, святым для нее делом? Вечно сует нос, куда ее не просят, лезет поучать, рассуждает о предчувствиях, выставляет на показ свой ум и проницательность. Экая всезнайка. Элиза поспешила навстречу подруге. «Ты пришла почти одновременно с Перпетуей». Не ожидая приглашения, Дона Кармазина приступила к делу, захватив инициативу в разговоре. «На улице ни о чем другом не говорят. Я много думала, мне всегда казалась история с семьей мужа Тиэты очень странной. Ты, Перпетуа, не учла кое-чего, что может навести на след? Она вам писала о падчерицах, не так ли?» «Да, половина наследства идет семье мужа». «Так я говорю не о наследстве. Этого наследства вообще не существует». «То есть, как это?» «А вы подумайте минутку и поймете. Тиэта жила или живет с этим сеньором-комендадором как жена, но не в законном браке. Он наверняка просто разошелся с прежней женой. Супружеская пара, как тысячи других в Бразилии. В подобном случае лишь его семья имеет право на наследство. Только так можно все это объяснить». На Перпетую это, однако, не подействовало. «Теоретически вполне возможно. На самом же деле чепуха». «Ну, у тебя есть объяснение получше?» «Безусловно. И у меня есть доказательства». «Доказательства? Какие же это?» «Она замужем. В законном браке, церковном и гражданском. Могу поручиться и докажу это». «Хотела бы я верить». В голосе Доны Кармазины появилось легкое колебание. Из глубины кармана Перпетуа извлекает конверт, а из конверта газетную вырезку. «Ты, Кармазина, столько читаешь газет за чужой счет, а вот эту наверняка не прочла». Держа вырезку в руке, Перпетуа не торопится. «Месяца два назад я ездила в Аракажу узнать, как учится Рикардо. Навестила там Дону Нисию, жену доктора Симоэнса. Та дала мне посмотреть другую сан-пауловскую газету